Прабхупада был одним из самых богатейших людей среди священнослужителей. На его счетах были огромные суммы, у него были, на его имена были записаны здания, автомобили и так далее, и так далее. Прабхупада говорит, иногда Кришна все забирает, когда мы наслаждаемся, и дает нам, когда мы служим. Что отдает он нам? Все. Все. Так он защищает живое существо, которое пытается ему предаться. Итак, у нас нет хорошего опыта, когда люди, просто следуя наставлениям духовного учителя, следуя процессу преданного служения, получали все само собой, как результат преданности. Поэтому говорит Билла Мангал Тхакур в Кришна Карнамрите, он как раз об этом говорит, что когда преданный достигает состояния преданности, то дхарма, артха, кама и мокша становятся его что? Служанками. Служанками. Служанками. Но когда человек не предается, ему приходится все это добывать, Бхагаватам говорится, незаконным, обманным путем. Ему приходится обманывать. И вайшья — это тот, кто обманывает, Прабхупада говорит. Ему приходится обманывать, потому что он знает, как технично торговать. Как, то есть, технично что делать? Обманывать. Обманывать. Вайшья — это тот, кто умеет технично обманывать. Кришна в Бхагавадгите говорил, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими, ибо благодаря этим жертвоприношениям вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце вернетесь ко мне. Жертвоприношение. Через жертвоприношение. И самым высшим жертвоприношением в Векали является что? Харинама Санкиртана Яги. Харинама Санкиртана Яги. И он говорит, и великие мудрецы прошлого всегда после каждого жертвоприношения произносили 3 трансцендентальных слога, чтобы удовлетворить Кришну своим бескорыстием. Даже хотя в их сердце оставались желания, но они не хотели, чтобы эти желания исполнялись, показывая, что они могут это делать, даже если Кришна им ничего не даст. И они произносили 3 трансцендентных слога. Какие? Ом Тат Сат. И тогда Кришна заботился о их возвращении назад и о счастливой жизни здесь. Что значит счастливый? Он давал им ровно столько, сколько бы их сделало счастливыми для того, чтобы они в конце вернулись. Почему у нас нет счастья? Потому что нет гуны благости. Все время раджас и тамас преобладают. То тамас, то раджас, то тамас, то раджас. А гуна благости поддерживает раджас и поддерживает что? Тамас этот. У одних это гуна благости поддерживает их раджас, а у других это гуна благости поддерживает их тамас. Поэтому они ощущают гуну благости и думают, что в ней как раз и пребывают.